Ниспадающие складки портьер скрывали покои юриста Куэйла от ночи, а также от любых пытливых глаз, которым бы вздумалось устремиться к освещенному окну. Пытливому наблюдателю потребовалось бы проникнуть в укромный внутренний дворик близ Чансери Лейн, куда не входил никто, кроме тех, кто решал с Куэйлом дела. Вдобавок, чтобы увидеть комнаты Куэйла, надо было хитроумно получить доступ в одно из зданий, что мрачновато нависали над внутренним двором, а их верхние уровни всегда чуточку перевешивали нижние. На голландский манер, где низ, как правило, уже, а любую мебель наверх приходится втягивать через окна посредством крюков, выступающих из торцовых стен. Никто не мог толком припомнить, почему здания эти оказались возведены столь причудливым образом. Что примечательно, никто не помнил и того, чтобы крюки использовались для втаскивания внутрь столов и шкафов. Да и целенаправленный поиск не выявил ни свежих квитанций, ни описи имеющих отношение к доставке, мебели или чего-либо еще в любой из тех зданий, за исключением, единственно, конторы Куэйла. Вопрос их принадлежности был туманен, а человек, который бы с должным тщанием и рвением занялся поиском, пришел бы в итоге к выводу, что тот, кому они принадлежали, он или она, значились лишь как клиентура Куэйла, юриста и адвоката. В данный момент почтенный господин по имени Куэйл восседал за массивным столом из черного дуба, отодвинув в сторону бумаги, а возле его правой руки поблескивал стаканчик хереса. Напротив него в кресле сидел детектив Скотленд-Ярда по фамилии Хассард. В отличие от Куэйла, он довольствовался чаем. Фонсли, секретарь Куэйла, отсутствовал. Вскоре после прибытия детектива он ускользнул, предположительно, в свое жилище, хотя находились такие, кто удивился бы, узнав, что Фонсли обитает где-то в другом месте, нежели под крышей Куэйла. Настолько он был вездесущ и неотлучен от своего хозяина. «Хассард», — произнес Куэйл, — «фамилия гугенотская, не правда ли?» «Нидерландская», — поправил детектив. Был он молод, однако в волосах уже намечалось проседь. Возможно, поэтому на шевелюру Куэйла, весьма густую и темную для его лет, он поглядывал с вопросительным подозрением. «Если я не ошибаюсь, то был некий Петер Хассарет, бежавший в 16 веке от гонений на родине», — сказал Куэйл. «Мы, кажется, ведем от него свой род», — пояснил Хассард. «Потомки». «Его, между прочим, сожгли заживо». «А вы сведущи в истории гугенотов, мистер Куэйл?» «Истоки фирмы зиждутся на партнерстве между первым Куэйлом и неким Кувре, единоверцем вашего предка», — поведал юрист. «Дело кончилось скверно. Кувре умер. Его вроде бы убили». Куэйл позволил себе поднять бровь и оглядел детектива так, словно воспринимал его в новом, не столь радужном свете. «И не просто убили, а выпотрошили», — добавил Хассард. Секунду-другую вторая бровь Куэйла грозила взметнуться и составить пару первой, но он сумел ее удержать. «Значит, я не единственный, кто осведомлен в истории», — едко заметил он. «Что ж, я избавлю вас от нужды упорно, хотя и необоснованно, намекать, что мой предок Куэйл, основатель фирмы, издавна подозревается в причастности к убийству Кувре, хотя нет ни единого доказательства того, что он мог бы считаться виновным». «Это не лучшим образом отразилось бы на делах фирмы», — встрял Хассард. «Самым неблагоприятным», — согласился Куэйл. Он пригубил хереса. Хассард сделал очередную попытку отхлебнуть чая, но тот был излишне крепок, к тому же оказался черным и густым, как деготь. Не хотелось даже подносить кружку ко рту. Хассард ее отставил и открыл свой блокнот. «Итак, насчет мистера Соттера», — объявил он. «Да». «Могу ли я предположить, что вы ничего от него не слышали?» «Ни слова». «Случай из ряда вон выходящий». «Конечно». «Его рукопись изучена целым рядом специалистов, в том числе военным психиатром. Если эта записка, приуроченная к самоубийству, то она отличается от всех виденных ими прежде». «Мне позволили ознакомиться с копией», — вымолвил Койл. «И хотя в ней содержалось ясное намерение Сотера свести счеты с жизнью, следует предположить, что сей акт должен был приумножиться мертвым телом». «Потому мы продолжаем его поиск», — сказал Хасард. «Сотер разыскивается для дознания по 5 смертям. Элизы Дануиш с отцом, книготорговца Мэгза и 2 уличных ребятишек. По моему разумению, Мэгс до сих пор считается пропавшим», — напомнил Куэйл. «А единственное разъяснение того, что могло с ним приключиться, содержится в описании Сотера. Прошлой ночью из Темзы выловлен труп. Состояние его неважное, но есть уверенность, что это именно Мэгс. Итого жертв получается 5. А как же субъект, который, по заявлению Сотера, пытался пролезть в окно дома Молдинга? Возможно, плод воспаленного воображения», — ответил Хасард. «Хотя окно и было выбито, никаких признаков человека или зверя на территории Бромден-Холл не выявлено. В общем, жертв, которым Сотер имел то или иное касательство, 5, и этого достаточно, чтобы надеть ему петлю на шею. Вы прямо-таки убеждены в его виновности». «Рукопись производит впечатление, что автор себя выгораживает. Весь этот абсурд насчет насекомых в комнате Мэгза с последующим исчезновением трупа. Сотер, похоже, имел в виду, что от Мэгза мог избавиться Дануич-старший, но его мы допросить теперь не можем. Сотер расквитался и с ним. Он избил Дануиджа до смерти, а тело бросил в подвал дома, где квартировал Мэгс. Так утверждаете вы». «И он остается основным подозреваемым, если только вы не можете указать нам иного». «Сотер был человеком излишне восприимчивым, но в свое время он оказался героем. Его сломила война, которая сломила многих, но не все они стали убийцами». «Вы правы, но необходимо понимать обстоятельства, которые могли их породить». «Неужели?» Койл тягостно вздохнул. «Возможно, детектив был не столь достоин его внимания и интереса». «Теперь насчет детей», — произнес Куэйл. Хасард пошевелился в кресле. «Что именно?» «Я слышал, они были с особенностями». «У них был рахит». «Не рахит, а кое-что похуже. Они были едва ли не мутантами». «Что за вздор?» «А вздор ли то, что вы их до сих пор не идентифицировали? Или что они были без родителей и опекунов, и никто не вызвался востребовать их тела?» «Но ведь это их уже не вернет к жизни, не так ли?» — насупился Хасард. «Извините за дерзость, мистер Куэйл, но впечатление такое, будто вы чуть ли не сомневаетесь, что руки Сотера вообще замараны». «Я адвокат», — напомнил с нажимом Куэйл. «Задавать вопросы — мой долг. А мой — найти убийцу и его сообщника». «Сообщника? Интересно. Прежде чем экономка вызвала полицию, кто-то проник в дом. Сотер в своей рукописи утверждает, что забаррикадировал двери, а затем заперся в тайной комнате Молдинга. Однако на момент прихода экономки парадная дверь оказалась открыта, равно как и вход в ту комнатушку. В обоих случаях они были вышиблены снаружи. Мы нашли отметины». «И какие же?» «Вначале мы решили, что они сделаны ломом, но теперь более вероятной считается версия насчет грабель или другого инструмента с зубьями, способными царапать дерево. Мы допросили землекопа, но выяснили, что в те часы он не покидал дома, что подтверждает его семья». «Зубья», — задумчиво пробормотал Куэйл. Он вытянул правую руку и согнул пальцы, оглядывая свои безукоризненно отполированные ногти. Хасард заметил его жест, но ничего не сказал. «А книга, про которую писал Сотер?» — спросил Хасард. «Которую он сжег?» «Да», — рассеянно кивнул Куэйл. «Разорванный атлас. Ее следов мы в камине не нашли». «Но это же книга», — пожал плечами Куэйл. «Им свойственно сгорать». «Действительно». Хазард постучал карандашом по блокноту. «Скажите откровенно, «Вы считаете Сотера безумным?» — осведомился он. «Повторяю, по моему мнению, он был чрезвычайно восприимчивым. Если верить его рукописи, он считал, что часы идут назад, а измерения нашего мира меняются. Приписывал какие-то чудовищные последствия аварии поезда, из-за которой порушились телеграфные столбы. Я помню другого Сотера. С добрым нравом. А вы в курсе, что месяц назад он наведывался генералу сэру Уильяму Палтни и устроил там форменный скандал? Хорошо, что генерала не оказалось дома, а то кто знает, чем бы все кончилось. Может, и еще одной жертвой. Впервые слышу. Хотя, поверьте, Сотеру да Палтни дела особо не было. Во всяком случае, он не питал насчет него ни иллюзий, ни бурных чувств. Племянник Молдинга в беседе со мной придерживался иного мнения. «Мистер Себастьян Форбс», — неприязненно сказал Куэйл, — «ждет и не дождется, когда сможет заполучить огромное наследство. Вскоре решатся дела по состоянию Молдинга, и он озолотится». «Мистер Форбс сетует, что, как душеприказчик его дяди, вы не очень-то расторопны в улаживании деталей, позволяющих ему вступить в наследные права», — парировал Хассард. «Правда?» — выгнул брови Куэйл. «Как странно. Ограничимся тем, что мистер Форбс непременно получит все, что ему причитается, как только наступит срок». Хассард хотел что-то сказать, но прикусил язык и спрятал блокнот во внутренний карман. «У вас все? Вежливо спросил Куэйл. «Пока да. Простите, что не смог быть для вас более полезным». Хассард выдавил улыбку. «А вы впрямь так считаете?» «Вы очень циничны, даже для детектива». «Наверное. У меня есть еще один вопрос, последний, который меня, признаться, волнует». «Задавайте. Вы верите в то, что Соттер мертв?» Куэйл задумчиво помолчал и, наконец, произнес: «Я верю в то, что здесь, на этой земле, мы не найдем Сотера целым и невредимым». «Оригинальный ответ». «Вы так считаете?» — усмехнулся Куэйл. «Давайте-ка я вас провожу. Лестница у нас здесь шаткая». Омут ночи становился все глубже. Когда призрачный ним света, различимый сквозь портьеры Куэйла, погас, сам юрист очутился во дворе. Он прошел по булыжникам, отпер какую-то дверь. Та находилась как раз напротив его конторы, и аккуратно прикрыл ее за собой. Проверять, нет ли за ним наблюдения, он не стал, поскольку обладал прямо-таки сверхчувствительностью. Ведь он варился в этой среде уже долгое время, а впереди него расстилалась бесконечность. Он поднялся по крутым ступеням в свое уютное жилище, столовую, совмещенную с библиотекой гостиную, кухоньку и спальню. Главное место в опочивальне занимала массивная дубовая кровать того же оттенка и винтажности, что и письменный стол в кабинете. Опять же, получи мифический наблюдатель, располагающий временем и особым интересом к укладу жизни адвоката Куэйла, разрешение на вход, и обладая он достаточной проницательностью, он бы, возможно, обнаружил кое-что любопытное. Парадоксально. Совокупная площадь квартиры Куэйла изрядно превышала пространство, ограниченное стенами. Пожалуй, потенциальный соглядатай был бы весьма изумлен данным фактом. Большинство трудов на полках было посвящено юриспруденции, а между ними вкраплениями виднелись фолианты по оккультизму. Книги эти были уникальны. Среди них имелись даже трактаты, проклятые церковью из-за своего непотребства и черной греховности. Правда, один том находился не на полке. Он стоял на пюпитре. Обложка обуглена, страницы почернели. Когда Куэйл переступил порог, часть обложки вытянулась, и кусочек за кусочком, дюйм за дюймом, начала прорастать в разные стороны. Атлас восстанавливал себя совершенно самостоятельно. Куэйл отложил принесенные бумаги и освободился от шарфа, а затем и от пиджака. Он направился к вделанной в стеллаж двери, открыв которую, представим, что сие в принципе возможно, незваный гость просто бы вперился взглядом в голую стену. Но Куэлл лучше других знал устройство Вселенной. То, что ты видишь, не всегда соотносится с тем, что действительно существует. Вытащив из брючного кармана ключ, он вставил его в скважину и повернул. И хотя Куэлл сделал лишь один единственный оборот, до него донесся звук срабатывания множества замков. Прерывистое, шелестящее эхо почти бесконечного числа медленно размыкаемых дверей. Куэлл повернул дверную ручку. Дверь распахнулась, являя взору ногого человека, который висел без видимой опоры, плавая в кромешной темноте. Лайонел Молдинг беспрестанно вопил. Однако Куэлл не слышал его возгласов. Куэлл понаблюдал, как с макушки Молдинга отделяется лоскут кожи. Медленно и ровно скручиваясь в ремешок, содранный эпидермис оставлял за собой кровавый след, который шел через лоб, нос, потом достигал губ, спускался к горлу, груди и животу. Куэлл отвел взгляд. Данную сцену он уже созерцал и не раз, даже засекал по времени. На протяжении примерно суток Лайонел Молдинг раздевался до мышц и костей, артерий и вен, после чего начинался процесс восстановления. Для Молдинга он был, похоже, не менее мучительным, чем предшествующий сброс плоти, но жалости к нему Куэлл не испытывал. Молдингу следовало знать. В оккультных томах, которыми он был одержим, не говорилось ни словечка о том, что конец его изысканий будет приятным. Рядом с Молдингом висел Соттер. Глаза его были зашиты толстой хирургической ниткой, как и его уши, рот и ноздри. Руки и ноги Соттера тоже прихвачены к туловищу широкими стежками. В этом узелище обреталось сознание Соттера, запертое в аду, напоминающем Хайвуд. Ибо для того, кто прошел через такое страдание, более жестокого истязания сложно и измыслить. Если честно, Куэлл испытывал к Соттеру нечто вроде жалости. Даже по невысоким меркам своей профессии человечностью Куэлл не отличался. Однако за все это нескончаемое время вирус гуманизма, вероятно, заразил и его. Ну а позади Молдинга и Соттера виднелись сотни висящих страдальцев. Мужчины и женщины, колышущиеся, как сохлые оболочки насекомых в гигантских тенетах. Некоторые болтались в пространстве столь долго, что Куэлл запамятовал их имена, а заодно и причины, приведшие их к подобной участи. В сущности, какая разница? Это же мера перспективного соответствия. Говоря проще, воздаяние. Глубоко в чернильной тьме, за телами, мутновато различались багровые вены, напоминающие трещины в вулканической породе. Вселенная распадалась, а ее тонкая оболочка потрескалась. В некоторых местах она была прозрачна, и Куэлл принялся созерцать исполинское существо, прильнувшее к барьеру. Пожалуй, для него целые галактики являлись обычной накипью пены на поверхности горного озера. Куэлл продолжал смотреть на существо. Вон суставчатые конечности и челюсти, скрывающиеся в челюстях. Неровные, изогнутые зубы и масса искристо-черный глаз — раскиданных, как лягушачьи икра, в глубине пруда. В присутствии не Бога Куэлл всегда испытывал трепет. А за ним столпилось великое множество других. Не столь огромных, как первый, хотя каждый из них алчно жаждал, когда разверзнется разлом и впустит их в иную реальность. Разумеется, на это потребуется время, но мир уже переписан. Книга выполнила свою миссию. Когда Атлас восстановится, начнется новое повествование, и первая его глава возвестит о появлении другого рода Вселенной. Куэлл повернулся и вышел, заперев за собою дверь. На кухне он заварил себе крепкого чая. Усевшись на стул, он стал смотреть, как обрастает новой кожей разорванный Атлас.